Часть вторая. Идет ли вперед эволюция человека? Я думаю, что никакой эволюции человека нет и не будет. Есть только деградация. Особенно это заметно по всяким алкоголикам и идиотам типа нашего... Зачеркнуто, но можно рассмотреть, что там написано. Олега. И музыка раньше была лучше. Всякая классика и так далее. Хоть и скучно, но все равно красиво. Здания строили красивые. В Москве и Питере есть такие. У нас мало. У нас все дома одинаковые, что тоже говорит о том, что ничего не развивается. Бабушка говорит, что в их время матом почти не ругались. А сейчас что? Так что я ни в какую эволюцию не верю. Может, я неправильно написал что-то, но как понял тему, так и написал. Тем более вы сказали, что оценку ставить не будете. Герасимов Сергей. Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час. Хвост налево, нос направо. Это полька-человек. Не обижайтесь, ничего не могу придумать по этой теме, потому что мне совсем не интересно. Я не могу представить, что когда-нибудь умру. Думаю, я не умру никогда. У меня есть две младшие сестры. Я с ними смотрю мультики. Они умнеют на глазах. Лиза недавно спросила, можно ли надеть на облачко подгузник, чтобы оно не писалось. Так что, может, люди и эволюционируют. Кская Полина. Она всегда сокращала свою фамилию. Полностью писать было лень. Люди точно не будут никогда эволюционировать, так как создадут роботов, и они всех убьют. Роботы из железа и точно сильнее людей. Человека легко убить, каким бы накачанным он ни был. А робота сложно. И ноги у него железные. И думает он быстро. И говорит железным голосом. Потом роботы будут воевать друг с другом. Рисунок робота, который стреляет в разбегающихся людей. Влад Яковлев. «Я думаю, что люди эволюционируют». Зачеркнуто много вымаранного. Эволюционируют, как в книге Герберта Уэллса «Машина времени», где были описаны... Пропущена строка. «Я бы хотела видеть тех красивых, утонченных существ, которые будут жить через много сотен лет. Но, с другой стороны, мне грустно, что они решат, что мы уродливые и противные. Хотя это правда». Последнее предложение зачеркнуто. «А может, там дальше будут уже не люди, а ангелы и демоны? Не совсем на что-то такое. Сильные и бессмертные. Хотя это похоже на сказку». Я не знаю, эволюционируют люди или нет. Это научный вопрос. Скворцова Олеся. Однажды ночью я смотрел по телевизору фильм. На землю упала такая штуковина, из-за которой обезьяны начали умнеть, развиваться, драться друг с другом палками. А потом через много лет такую же штуку нашли на Луне и еще где-то. Космонавты полетели посмотреть, что это такое. Я не досмотрел, потому что заснул, но не дописано. Я думаю, они летели и летели в космос, чтобы встретить инопланетян. Может быть, человек уже развился до нужного уровня, и инопланетяне скоро выйдут с нами на связь. Может, они уже смотрят за нами и ждут. Так что человек эволюционирует правильно. Все должно быть. И атомная бомба, и полеты в космос. Так люди умнеют, а значит, эволюционируют. Андрей Куйнышев. Я думаю, что люди могут эволюционировать. Человек еще несовершенное существо. Со временем люди смогут видеть невидимое, например, призраков и домовых. Еще люди научатся летать, менять свой внешний вид силой мысли. Общаться при помощи передачи образов из головы в голову. И каждый, кто хочет уметь петь, сможет петь. Зачеркнуто. Я думаю, это все когда-нибудь случится. Среди людей уже есть те, кто умеет делать всякие необычные вещи. Ходить по гвоздям, предсказывать будущее и так далее. Эти люди эволюционировали быстрее, а в будущем мы все так сможем. Лола Шарапова. Люди эволюционируют, но только не в России. Только если я стану президентом, все будет хорошо. Олег. Даже фамилию не написал, а Болтус. Я верю в то, что люди эволюционируют, потому что в мире все постоянно меняется, поэтому логично, что и люди тоже изменятся. Я читала повесть Герберта Уэллса «Машина времени». Там герой переместился в очень отдаленное будущее, где люди превратились в непохожих друг на друга существ. Элоев и Морлоков. Меня напугала эта книга, но я не думаю, что все будет именно так. Ведь люди, которые развелись до достаточно высокого уровня, понимают, что надо помогать тем, кто уровнем ниже. И так все общество развивается. Думаю, что со временем все люди смогут развивать свои таланты. Будут построены такие предприятия, которые не потребуют много тяжелого труда и не будут вредить экологии. Люди эволюционируют в прекрасных и добрых существ, которые смогут жить, не причиняя никому боли и страданий. Будут питаться солнечным светом. Про солнечный свет зачеркнуто. И создадут искусственную еду, чтобы не убивать животных. Луиза Извозчикова.